В отличие от Тарского, Ромка, став редактором и журналистом, никогда не возвращался к стихам. Его поэтическое прошлое обернулось лишь нашей игрой в строчки. И игры теперь не будет. Теперь ничего не будет. Будет Мадонна с младенцем и Решиной. Уехал Хуанита. Его провожал только Пал Палыч. Еще не совсем выздоровевший, он все-таки поехал на аэродром. Это Хуанита сам захотел, чтобы никого больше не было при его отъезде, и мы не настаивали. Ему было бы непереносимо видеть всех нас, кроме Пашки. Пал Палыч был частью Пашки. Уехал Хуанита, вероятно, навсегда. Мне он передал через Тарского записку. «Вася, ты понимаешь, что я должен ехать? Должен. Я должен найти брата и сделать все, чтобы спасти его. Если уже поздно, я буду делать то, что делал он. Борьба продолжается, и я не могу не участвовать в ней». Мы хотели сделать серию о страстях века, о борьбе, о бессмертии. Но, понимаешь, мало твердить о язвах века, о мракобесии, о сражении с ним. Нужно жить так, чтобы не было стыдно перед теми, кого ты воспеваешь. Это главный закон нашей профессии. Доделайте все, что мы задумали. Это наш общий долг перед людьми и перед Пашей. Я очень люблю Москву и всех вас, и мне ужасно горько. Все внутри болит, но я должен ехать. Ваш Хуанита. Не очень хуанитовская по стилю была записка, особенно последний аккорд с этим «все внутри болит». Но уж если наш размеренный Хуанита написал такое, значит, ему и в самом деле было нелегко. Я бы про себя никогда не написал так, но на душе у меня было погано. «Давай не будем говорить о делах, о командировке», — попросила Тала. «И поцелуй меня, пожалуйста. Я очень соскучилась». Я поцеловал ее. Наверное, она ждала, что я тоже скажу «соскучился». Наверное, она ждала, что я приеду на аэродром встретить ее из Будапешта. Раньше я всегда встречал. Непременно. Но не хотелось ни ехать, ни говорить. Если бы еще не история со встречей Ромки и мои обманутые надежды на этот счет, можно было бы и съездить. Но мне сама дорога на аэродром была противна, хотя тогда я ехал во Внуково, а Тала прилетала в Шереметьево. Все равно. Однако Тала, как всегда, оказалась молодчагой. Сделала вид, что и не заметила моего отсутствия в аэропорту. Просто позвонила из дома, и я пошел к ней. Все было на своих местах. И красная табуреточка, и чипендейловский стул, и барометр путался стрелкой в славянской вязи букв «Ясно» и «Буря». И мы сидели на тахте, откинувшись головами к стене, точно выброшенные на этот плюшевый берег после кораблекрушения. «Я красивая?» — улыбнулась Тала. Венгрия задыхалась от восторга. Она стала еще красивее, чем до поездки, но я не видел световых чудес с ней происходящих, и красота эта не волновала. Раздражение нарастало. Теперь от того, что она сама заговорила о своих прелестях.